умерли в своих кроватях. Воровского и Войкова убили антисоветские террористы. Майский, Рубинин, Гнедин, претерпев мытарство, вернулись из тюрьмы или лагеря живыми. А многие погибли. Антонов, Овсеенко, Кристинский, Розенберг, Гайкис, Марченко, Аренс, Гиршфельд, Росев, членов стали жертвами клеветы и беззакония. Я назвал только некоторых. Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Вавилова и пощадил Капицу? Почему, убив почти всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивого Максима Максимовича? Все это остается для меня загадочным. Да и сам Литвинов ждал другой развязки. Начиная с 1937 года и до своей последней болезни, он клал на ночной столик револьвер. Если позвонят ночью, не станет дожидаться последующего. У Максима Максимовича была вполне миролюбивая внешность. Толстый, добродушный, хороший семьянин. Да и досуги его были заполнены невинными развлечениями. За границей, когда выпадали 2-3 свободных часа, шел в кино, глядел мелодраматические фильмы «Страсти-мордасти». Он любил хорошо покушать, и приятно было на него глядеть, когда он ел. Так восхищенно он макал молодой лучок в сметану, с таким вкусом жевал. Любил разглядывать большой атлас, наверное, колесил по далеким незнакомым странам. Он любил жить, однако этот добродушный человек умел полемизировать, и западные дипломаты поглядывали на него с опаской. Некоторые из его выступлений в Лиге наций облетели мир. Жилье мне рассказывал, что выступление Литвинова, сказавшего, что нельзя договариваться с бандитами о том, в каком квартале города они могут безнаказанно разбойничать, помогло ему понять не только безнравственность, но глупость западной политики за несколько лет до Мюнхена. А слова Литвинова о неделимости мира я слышал и после смерти Максима Максимовича на различных конгрессах и конференциях. Литвинов с благоговением говорил о Ленине. Такого не было и не будет. Ленин послал Максима Максимовича в Стокгольм в очень трудное время, в 1919 году, в разгар интервенции. Говорил ему, что нужно попытаться найти на Западе разумных людей, учесть разногласия в лагере победителей, возмущение побежденных, рабочее движение, аппетиты возможных концессионеров, авторитет ученых, писателей. Литвинов хорошо знал Запад. Он прожил много лет в эмиграции, женился на англичанке. Он говорил о Ленине. Это был человек, который понимал не только претензии русского крестьянина, но и психологию Ллойд Джорджа или Вильсона. Литвинов был на 3 года старше Сталина. Максим Максимович о Сталине отзывался сдержанно. Ценил его ум и только один раз, говоря о внешней политике, вздохнул. «Не знает Запада. Будь нашими противниками несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил». Характер у Литвинова был далеко не мягкий. Суриц рассказал мне о сцене, свидетелем которой был. В 1936 году Сурица вызвали в Москву. На совещании Литвинов изложил свою точку зрения. Сталин с ним согласился, подошел и, положив руку на плечо Литвинова, сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Максим Максимович снял руку Сталина со своего плеча. «Ненадолго». В старой записной книжке я нашел слова Литвинова. «Тит славился жестокостью. Захватив власть, он казался римлянам великодушным. Подхалимы его называли прелестью рода человеческого. В тот самый год Везувий уничтожил Помпею и Геркуланум. Вполне возможно, что вулкан выполнял директивы нового императора. В Помпее было много влиятельных людей, а Геркуланум славился философами и художниками».